наши страсти, желание наслаждаться материально. И как еще наслаждаться? Без всяких законов. Мы хотим нарушать законы. Это называется преступник. И по законам кармы, поэтому человек получает наказание в виде трех вещей. Адхипхута. Другие живые существа что-то ему сделают за это. Адхиатма. Проблемы ума и тела, болезни будут. И Адхидаева. Стихи природы. Законы природы его будут вынуждать на что-то. И астрологическое влияние. Джьотиша. Все. Как только человек начинает в рамки себя вгонять, в рамки законов, все это, насколько он в себя в рамки законов вставляет сам, добровольно к тому же, обязательно должен быть добровольный фактор, тем эти страдания начинают ослабевать. И практически за одну жизнь можно полностью изменить свою карму. За одну жизнь. Вот я помню, есть такая правая рука Далай-ламы, Бакула Ринпоче. Он 15-й. Он помнит все свои 15 жизней. И у меня с ним очень хорошие личные отношения. Он как бы наставник. И он говорил о моей жизни. Он как бы тоже видит там всякие вещи. И он говорил, вот то-то, то-то будет, вот то-то, то-то будет, будет то-то, будет с тобой все. И все время так происходило. Я получил первую инициацию. И 70% того, что он мне приказал, сразу предсказал, не стало сбываться. Я получил второе. И все исчезло. Все его предсказания перестали работать абсолютно. То есть человек, он постепенно выходит из-под влияния астрологических светил. То есть он меняется, статус его меняется, влияние на него другое оказывается. Знаете, как нумерология, вот меня спрашивают, у меня там какая цифра. Меняется сознание, меняется все, что на вас влияет. Сегодня на вас влияла цифра 13. Вы изменяетесь, и на вас уже влияет какая-то другая цифра. Вы меняетесь, уже никакие цифры на вас не влияют. И так далее. То есть изменения происходят. И поэтому влияние также меняется постоянно. Сегодня вы вампир, завтра вы донор. Понимаете? Серьезно. Это изменения. Изменения. А может человек расплачивается за ошибки? Если он стал участником группового греха, несомненно, он будет связан этим грехом. Нет, ну, девушка. Карма есть индивидуальная, есть семейная, есть родовая, есть все это карма. Есть национальная, есть государственная, есть континентальная, есть субконтинентальная, есть планетарная. Есть разные виды кармы. И есть карма Вселенной. Материальный мир и один из атрибутов материального мира – это карма. И человек, который следует определенным правилам духовной жизни, он выходит из-под влияния кармы. Есть викарма – деятельность по собственной прихоти, то есть греховная деятельность, которая выходит за рамки «хочу и делаю». Захотелось – все. Есть карма, это когда он в рамках каких-то законов материального мира действует. Реки вспять не поворачивает, леса не врубает, в огонь не плюет, не писает, в воду не плюет, в воду и так далее. То есть имеет правильность. Его греховные реакции уменьшаются намного, но появляется благочестивая реакция, за них он все равно будет страдать так же. Есть акарма, когда человек все делает под строгим руководством духовного учителя. Женится, когда он ему говорит. Воспитывает детей по определенной системе. Ест, общается с родственниками. Есть целая наука. И он выходит полностью под влияние любой кармы. И в конце жизни он просто возвращается назад домой к Богу. И человек должен от викармы подняться до кармы. И постепенно из кармы принять акарму. Сам, добровольно, сознательно. Поэтому мы, несомненно, не хотим никого обращать или кого-то заставлять что-то делать. Почему? Потому что любовь никогда не навязывается. Понимаете? Человек либо любит, либо не любит. Как есть такая поговорка, можно подвести коня к водопою, но нельзя заставить коня пить. Так ведь? Если он пить хочет, он пьет. Но подвести его к водопою любой может. Но заставить пить невозможно. Либо он пьет, либо нет. Захотел, пиво не захотел. Можешь даже его морду окунуть туда, но он не будет пить, если он сыт. Так же и в духовной жизни. Мы ничего не можем заставить. Никого.